«Буду ждать вас в машине», — продолжала она, словно все уже было решено. «Это голубой Бьюик, напротив, на другой стороне улицы. К сожалению, очень неудачно припаркованный». Она улыбнулась. «Вы не сможете его не заметить». Когда она вышла, секретарша на вопросительный взгляд Джеффа указала на приемную. «Последняя дверь», — подсказала она. Кабинет Луиса Миранды был столь же впечатляющим, как и он сам. Угловая комната была полностью облицована темным деревом, за исключением огромной книжной стенки, и обставлена тяжелой дорогой мебелью. Адвокат оставался стоять, пока Джефф усаживался, улыбнулся и сложил на столе загорелые холеные руки. На мизинце его левой руки сверкал крупный сапфир. «Что я могу для вас сделать, мистер Лейн?» «Дать мне кое-какие справки, если это позволяет ваше положение адвоката моего брата», — ответил Джефф. Он закурил и начал с вопроса, знает ли Миранда, почему он находится в Караксе. После утвердительного ответа Лейн стал объяснять положение в Lane Manufacturing Company. И Миранда терпеливо дослушал его до конца. Потом адвокат задал несколько вопросов, чтобы удостовериться, правильно ли он представляет себе общую картину. До сих пор компания оставалась семейным предприятием. Да. А что вы производите? Последние годы мы почти полностью специализируемся на муфтах сцепления. Для автомобилей? Нет, для любого типа двигателей, независимо от размеров и мощности. Мы используем новый принцип передачи. В основном наши муфты применяются для посудомоечных, стиральных машин, центрифуг, смесителей, станков. В результате меньше изнашиваются моторы, ходовая часть и подшипники, и снижаются расходы на эксплуатацию. «Ага», — протянул Миранда. «И по причине налогов, а также чтобы погасить банковский кредит, вы 4 года назад решили часть акций пустить в свободную продажу. Исходная 1000 акций, принадлежавших вашей семье, была разделена на 200 частей каждая, что дало в совокупности 200 тысяч акций. Ваша семья сохранила пакет в 90 тысяч акций и тем самым контроль над фирмой. И теперь вы хотите избежать такого варианта, когда холдинговая компания Taylor Texas, которая тем временем успела скупить большую часть акций, выходивших на рынки, может одержать верх?» «Да», — кивнул Джефф. «Как вы совершенно верно сказали, они скупили все доступные акции, и если получат большинство, 55%, они либо произведут обмен пакета акций, либо воспользуются наличными деньгами, чтобы повысить дивиденды, поднимут цены и потом все продадут. Если Арнольд на их стороне, мы проиграли». Он погасил сигарету и перевел разговор на Карен Холмс. «Она говорила с Арнольдом вчера», — сказал он. «Я хотел бы знать, говорил ли он вам, как относится к делу, и что за предложение получил от мисс Холмс?» «Он сказал, что мисс Холмс предлагала премию». Джефф задумался. То, что он услышал, ему совершенно не нравилось. Нахмурив брови, он бессознательно закусил нижнюю губу. Но поскольку в данный момент ничего предпринять он не мог, Джефф заговорил о Карли Уэбби и порученном тому задании в Караксе. И снова Миранда внимательно слушал, Лицо его оставалось невозмутимым и не выражало ни малейшего удивления. «Что мне хотелось бы теперь знать, — закончил Джефф, — так это, мог ли Арнольд достать такую крупную сумму наличными? С одной стороны, я полагаю, вряд ли он бы отважился вызывать сюда Карла Уэбба, если бы денег не было. Но с другой стороны, он мог ее достать и сделал это». Миранда откинулся назад и положил руки на подлокотники кресла. Голос его стал слегка насмешливым. «Сдержанность не относится к числу достоинств вашего сводного брата. Он был и остается слишком много о себе воображающим человеком и склонен к хвастовству». Адвокат перевел взгляд на окно. «С тех пор, как он поселился в Каракасе, дела у нас идут неплохо. Он является генеральным представителем нескольких иностранных фирм и довольно прилично на этом зарабатывает. Кроме того, он иногда балуется спекуляциями. Не всегда успешно. Но недавно он провернул одно хитрое дело. 2 года назад он купил 5 или 6 гектаров земли в районе Валле-Ариба, вблизи гольф-клуба. Он проложил дорогу, построил дом и поделил остаток земли на участки. Насколько мне известно, дом и все остальное обошлось ему 100 000 болиров. Сейчас ему предлагают за них 300 000. «Черт побери!» — воскликнул Джефф. «За 1 боливар давали 30 центов». И Джефф перевел в уме стоимость имущества в доллары. $90 000 из 30. «Неплохо», — заметил он вслух. Оставшиеся 11 участков по 0,5 акра в каждом он сохранил на продажу. И каждый стоит сегодня $15 000. В понедельник он продал все 11 примерно за $135 000, $450 000. Мне это известно, потому что я составлял договор. Он сказал вам, зачем продает? Говорил о каких-то неприятностях в Штатах и что ему необходимы 120 000 наличными, чтобы иметь возможность вернуться. Он мог получить такую сумму наличными? «У нас в Венесуэле валюта твердая», — пояснил Миранда. «Она принимается во всем мире. И каждый может здесь в банке получить доллары в обмен на боливары. Но так как боливары можно без проблем обменять в любой стране, спрос на доллары в венесуэльских банках невелик». «Конечно, без предварительного заказа обменять такую крупную сумму нелегко. Однако Грейсону было сделано предложение погасить свои долги в боливарах. Я почти уверен, что у него вчера были наличные. И после того, что вы мне рассказали, я склонен считать, что Бейкер должен был служить посредником». «У вас сложилось впечатление, что Грейсон действительно собрался вернуться в Штаты?» «Я убежден, он собирался это сделать». Миранда подался вперед и взял стопку документов, лежавших на письменном столе. «Я ответил на ваши вопросы, мистер Лейн?» — спросил он. Джефф поблагодарил и встал. Однако прежде чем распрощаться с этим человеком с тонким породистым лицом, он, повинуясь непонятному импульсу, задал еще один вопрос. «А как здесь относится к Грейсону? Его любит?» «Некоторые, возможно. Он может быть обворожительным, когда захочет или когда это ему нужно. А вы, мистер Миранда?» «Что касается меня, — ответил Миранда, — я испытываю к нему глубокую антипатию. Для меня он был и остается плохим человеком». Джефф сразу же увидел Бьюик. Он был того же цвета, что и глаза миссис Миранды. Она улыбнулась ему и открыла дверцу. Джефф понял, что должен сесть. Когда он разместился рядом с ней на кожаном сиденье, она спросила: «Куда?» «Я с удовольствием доставлю вас куда угодно, а тем временем мы побеседуем». «Пожалуйста, к отелю». «К Тукану?» «Хорошо». Она сидела за рулем очень прямо, и это дало Джеффу возможность как следует рассмотреть ее профиль. Брови ее были тонко подведены, рот со слишком тонкой верхней губой говорил о страстях и бурном темпераменте. Ее руки были еще более загорелыми, чем лицо. Голос звучал оживленно, но с некоторым холодком. «Арнольд нам рассказывал о своем наследстве», — начала она. «Это действительно так?» «Если он в ближайшие 30 дней вернется и потребует его, да». «Он сказал, что оно состоит из акций вашей фирмы». «Верно», — согласился Джефф. И он начал удивлять, почему ее это так интересует. Он следил, как она управляла автомобилем в интенсивном потоке, и вдруг резко затормозила, когда грузовик вывернул из переулка прямо перед их радиатором. Она что-то процедила сквозь зубы, похожее на проклятие, и со всей силы жала на сигнал, пока не пришла в себя. «Он будет богат?» — вдруг спросила она, словно ничего не случилось. Джефф улыбнулся. «Едва ли». «О! Разве он получит мало акций?» «Очень много, но фирма наша небольшая». «Сколько?» 30 тысяч». Тут он вдруг решил, что стоит все ей сказать, пожалев ее старание выпытать все по частям. «На бирже они сейчас идут по 15 тысяч». Наморщив лоб, она прикинула в уме сумму. 450 тысяч, протянула она и добавила. «Неплохо». Судя по тону, сообщением она была довольна. Джефф с удивлением смотрел на женщину. Она носила слишком много драгоценностей. На одной руке изумруд не менее 4-5 карат, на другой — кольцо с аквамаринами и бриллиантами. И наручные часы, золотой браслет, которых был богато украшен бриллиантами. Он спросил себя, почему она так настойчиво интересуется деньгами. На губах ее теперь играла тихая улыбка, лицо приняло мечтательное, но замкнутое выражение. Она узнала теперь все, что хотела. «Вы знакомы с его женой?» — спросил он. «Простите?» Она взглянула на него, но, казалось, не могла сразу оторваться от своих мыслей. «О да, я ее знаю». «Что она из себя представляет?» «Что?» Женщина пренебрежительно рассмеялась. «По-моему...» С оскорбительной откровенностью заявила она. «Она холодна, как рыба». «Вы думаете, она хочет вернуться в Штаты?» Не скрывая, что ей это совершенно безразлично, женщина ответила: «Не имею ни малейшего понятия». Она остановила машину перед отелем, и самодовольная улыбка исчезла с лица. Теперь оно выглядело озабоченным. Когда Джефф благодарил ее за любезность, отвечала равнодушно, и чувствовалось, что вопрос Джеффа испортил ей настроение. Проследив, как она отъезжала, Джефф вошел внутрь. Он хотел попытаться еще раз отыскать Грейсона, но человек за стойкой портье нарушил его планы. Через служащего отеля, который исполнил обязанности переводчика, Джефф узнал, что это сотрудник полиции с поручением от Рамона Цуметы доставить его в Сегурналь. Глава 8. Хулио Кордовос ждал у справочного бюро Сегурналь, пока Джефф закончит разговор с Цуметой. Джефф излагал для протокола события вчерашнего дня. Поскольку была уже половина второго, он охотно принял предложение Кордоуса пообедать вместе. «Ресторан «Нормандия» очень неплох», — посоветовал маленький детектив. «Полагаю, у них уже время обеда. Чуть дальше, к центру, есть еще Париж. Очень старый, но очень хороший. Или, может быть, вам приятнее познакомиться с американским клубом?» «Это далеко?» «Нет», — заверил Кордовос и зашагал впереди к своей машине. Казалось, он был горд тем, что может показать Джеффу американский клуб, который когда-то был простым отелем. Кордовос вел Джеффа мимо отдельных кабинетов через дворик, который, видимо, должен был в особых случаях по-праздничному освещаться, и бар, где пятеро американских бизнесменов, потягивая мартини, играли в покер. Джефф заказал омлет, салат и чай со льдом, в то время как Кордовос остановился на курице с рисом. Не дожидаясь расспросов Джеффа, он рассказал последние новости. «Я узнал результаты вскрытия. Пуля вошла сюда», — он указал на груди место примерно на 3 пальца ниже сердца, «и застряла в позвоночнике». Джефф пил чай и вертел в пальцах сигарету, пока ему вдруг не стало ясно значение услышанного. Уставившись в потолок, он прищурился. «В позвоночнике?» — спросил он задумчиво. «А как тогда с телефонным звонком в 7:07?» «Беккер не звонил. Нельзя с уверенностью утверждать, что он умер сразу. Но если нет, то все равно был парализован. Значит, не мог набрать номер. Врач считает, что он не мог даже снять телефонную трубку. Но кто-то ведь звонил?» «Да», — ответил Кордовос, и некоторое время помолчал. «Вы говорили с Грейсоном?» — спросил он затем. «Еще нет». «Вы знаете, где он живет?» «Да». «Тогда поехали к нему. Если его нет дома, попытаюсь поговорить с женой». «У Грейсонов живет еще один человек», — сообщил Кордовос, когда Джефф получил счет. «Вот как? Сеньор Фиск, Дадли Фиск. И почему он там живет, как вы полагаете?» «Говорят, он старый друг Грейсона. Прибыл сюда он 1.5 года назад и стал кем-то вроде ассистента у вашего сводного брата. Грейсон ведь мнит себя очень важной персоной, так что у Фиска должна быть масса всяких мелких обязанностей». Впрочем, он придвинулся ближе и понизил голос. «Он тоже был вчера вечером в отеле вместе с мистером Грейсоном». Карие глаза Джеффа насторожились. «Откуда вы это знаете?» «Я их видел. Я подвез сеньора Бейкера к отелю и спросил, будут ли у него для меня поручения. Сначала он сказал, что нет, но потом решил, что мне, пожалуй, лучше подождать. Автомобиль я поставил на стоянку такси. Там я заметил и ваше появление, хотя тогда еще не знал, кто вы такой. Потом появился и Грейсон, а вслед за ним машина с миссис Грейсон за рулем. Он сделал извиняющийся жест. Естественно, я ничего тогда не заподозрил. Зато сегодня утром, вспомнив это, спросил себя, зачем они, собственно, могли приехать. «Это происходило около половины восьмого», — уточнил Джефф. «Да, приблизительно. И что произошло дальше?» «Женщина осталась в машине, а Фиск пошел к отелю, не к главному входу, а налево, за угол, где бассейн и кабинки. С той стороны, где ваш номер. Оттуда тоже можно войти в отель». «И долго он там пробыл?» Кордовус вздохнул. «Этого я вам сказать не могу. Понимаете, вчера я просто не счел это достойным особого внимания. Когда вы прибыли, их не было всего лишь несколько минут. То есть это было около восьми». «Возможно. Поскольку больше нечего было добавить, тема оказалась исчерпанной. Они пошли обратно к машине, и по пути Кордоус показал себя отличным гидом. Он, казалось, действительно был рад показать американцу признаки прогресса своего родного города. Однако Джефф слушал только вполуха. Парк Лос-Кобос раньше с наступлением темноты становился опасным местом, рассказывал маленький детектив. Но сейчас, по его уверениям, стал весьма ухоженным и даже освещался с наступлением темноты. Каждый раз, сворачивая в новую улицу, он объявлял ее название. Они проехали мимо современного стадиона «Бейсбол-парк». А неподалеку от него возвышался «Эстадио Олимпико». «Для футбола», — пояснил Кордоус, а через несколько сот метров показал налево на отдельно стоящий навехонький небоскреб. «Креол Петролиум», — сообщил он. «Вы о них уже слышали?» Джефф хмыкнул. 5 лет назад я купил несколько сот акций этой компании. 3 года назад прикупил еще». «Эта фирма принесла стране уйму денег», — заметил Кордоус, поворачивая на широкую асфальтированную дорогу, по которой поток машин двигался организованно и быстро. «Наш хайвей», — пояснил Кордоус с гордостью. «Авенида для Мерседес», — добавил он, свернув направо, где, преодолев подъем, они, наконец, остановились перед прекрасно расположенным домом, который в Штатах отнесли бы к категории резиденции. «Я подожду», — сказал он. «Вам здесь трудно будет найти такси». Темнокожая горничная приняла у Джеффа визитную карточку и оставила его ждать в холле. Женщина, которая вскоре вышла навстречу, выглядела стройной, хорошо сложенной и интеллигентной. Волосы цвета платины очень шли к ее внешности, но ее улыбка была скорее вежливой, чем сердечной. Когда, поздоровавшись, она представилась как Диана Грейсон. Крепко пожав его руку, она провела гостя в большую прохладную гостиную. Там одна стена состояла целиком из стекла и выходила на огромный ухоженный газон, обнесенный оградой. Сев на диван, хозяйка достала из серебряной коробки сигарету и нервно постукивала ей по крышке. пока Джефф не подал огня. Потом глубоко затянулась и закинула ногу на ногу. «Арнольд говорил, что вы, возможно, зайдете. К сожалению, его нет дома. И я не могу вам сказать, где он. Но вы знаете, зачем я приехал?» «О, да, он мне рассказывал». «А вы не знаете, намеревался он?» Она подняла руку, прерывая. Теперь ее улыбка стала принужденной, голос высокомерным. В ее прямой, откровенной манере было что-то дикарское, словно у нее пропало желание скрывать давно гложущую ее досаду. «Полагаю, мы оба сэкономим время, если я скажу, что с некоторых пор я не знаю больше, что Арнольд делает или какие строит планы. 3 года, как я замужем за ним, и, откровенно говоря, сыта этим по горло». Джефф не представлял, что он должен ответить. Ситуация была крайне неприятной. «Вы не ладите друг с другом?» — выдавил он наконец. «Можно сказать и так. Вы поженились в Лас-Вегасе?» «Это было просто заблуждением», — ответила она сухо. «Мой первый муж был славным парнем, но пьяницей и человеком слабовольным. Арнольд казался совершенно другим. Я была опьянена его обаянием и хотела облегчить себе жизнь, имея кого-то, кто будет принимать решения за меня и при ком я буду чувствовать себя женщиной, а не медсестрой. Мне понадобился целый год, чтобы понять, что и в чувствах, и в финансовом отношении я обманулась». «Но вы все-таки остались с ним?» — возразил пораженный Джефф. «О, да». Она подалась вперед и со злостью вдавила сигарету в пепельницу. «Да, я осталась с ним. Я могла вернуться в Штаты, но осталась бы при этом с пустыми руками. Я могла бы там оформить развод, но весьма сомневаюсь, что смогла бы добиться от него пособия. От первого мужа я получила некоторую компенсацию. Когда в поисках счастья мы прибыли сюда, я все еще была влюблена, или, по крайней мере, мне так казалось. Тут Арнольд затеял множество сделок. Он рассказывал мне обо всех своих делах, а я подписывала чеки. Неприятность состояла в том, что все неудачи приходились на меня, а успехи на него. Теперь у меня больше нет ни гроша, не считая кое-каких драгоценностей, подарков первого мужа. Я и думать не хочу, чтобы просто уйти и тем самым облегчить ему жизнь. Нужно сделать так, чтобы он дал мне приличное возмещение». Она не стала объяснять, что подразумевает под словами «облегчить жизнь». Отвела взгляд, и постепенно на лицо вернулось прежнее выражение, и улыбка стала естественной и приветливой. «Входите, Дадли», — бросила она. Лейн оглянулся. Увидев входящего мужчину, встал. «Это мистер Лейн», — представила хозяйка. «Дадли Фиск». «Добрый день, мистер Лейн», — сказал Фиск, подавая руку. Он был круглолицым и толстощеким, с белокурыми волосами, носил очки. На вид был спокоен и приятен в общении. И хотя показался Джеффу личностью бесцветной, улыбался весьма непринужденно. «Садитесь, Дадли», — предложила женщина. «Мистер Лейн спрашивал о планах Арнольда, и я вынуждена была сказать, что не имею о них ни малейшего представления». «Вам известно о деньгах, которые он присвоил в отеле «Вествинд»?» — спросил Джефф, которому просто захотелось сменить тему разговора. И заметил, что улыбка ее вновь исчезла, губы крепко сжались. «Ничего не знала до последних дней», — отрезала она. «Если бы я хоть о чем-то догадывалась...» «Нет, я только обратил внимание, что он после нашей свадьбы безумно спешил покинуть Штаты. Я тогда задавала себе вопрос, почему он стал таким нервным и неуравновешенным. А его наследство велико?» «Не могу сказать наверняка», — ответил Джефф. «Все зависит от общего курса акций. Вероятно, от 400 до 500 тысяч». «Долларов?» Джефф кивнул. «Полагаю, вы знаете, что он продал здесь часть моего имущества». Она бросила короткий взгляд на Фиска. «Часть?» «Все, за исключением этого дома», — горько бросила она. А Джефф помедлил, пытаясь составить собственное мнение и определить роль Дадли Фиска, на которого женщина смотрела с доброжелательной улыбкой и от которого, как он заметил, очевидно, очень зависело. «А вы прибыли в Венесуэлу в качестве помощника Арнольда, мистер Фикс?» — спросил Джефф. «Я вначале тоже так думал», — ответил Фиск. «Нет, это моя судьба», — с удивительной откровенностью продолжал он. «Стать жертвой скверной мальчишеской влюбленности, от которой я долго зависел. Познакомился я с Арнольдом в последний год его учебы. В нем было все, что недоставало мне. Высокий, красивый, хороший спортсмен, у него водились карманные деньги, и он был готов поделиться ими с каждым, кто играл при нем роль шута или мальчика на побегушках. В то время я был чрезвычайно горд, что он выбрал меня, так как я жил на стипендию и должен был сам зарабатывать на карманные расходы. Однажды Арнольд даже отбил у меня девушку. Особого труда ему не стоило. Но и это не открыло мне глаза. Он был для меня колоссальным парнем, а я его приятелем. Все, что бы он ни делал, никогда не казалось мне дурным. Когда полтора года назад он мне написал, я был агентом по сбыту печатной продукции в Нью-Йорке и, видит Бог, рекордов не ставил. Арнольд расписал здешнюю жизнь в самых ярких тонах, рассказал о бешеных деньгах, которые тут будет зарабатывать. Ему нужен был помощник, и это якобы могло стать главным шансом в моей жизни. Он махнул рукой. «Может быть, я все еще находился под впечатлением давних обстоятельств, или просто надоело мне... моя работа. Как бы там ни было, я приехал и стал прислугой за все. Я так называемый ассистент в его конторе. Я получаю жалование, хотя и не такое, как было обещано, но при этом у меня бесплатное питание и жилье. Что еще нужно козлу отпущения, если у него нет дома?» Фиск еще некоторое время продолжал в том же духе, но Джефф почти не слушал. Его мысли были о другом. Но он чувствовал, что Фиск говорил правду. Этот человек, вероятно, стыдился своего безволия и покорности, но виной тому была слабость характера. У Джеффа создалось впечатление, что в сущности Фиск был славным парнем, может быть, даже симпатичным, но не обладавшим достаточными целеустремленностью и честолюбием. Неудачи явно исчерпали запас его энергии, и потому он привычно списывал всю вину на собственные ошибки. Несмотря на это, лишь одно его присутствие преображало Диану Грейсон. При взгляде на него исчезала ее чопорность, и, казалось, расцветали все женственность и нежность, на которые она была способна. Хотя, доверяясь ему, она снова могла совершить ту же ошибку, что явно было для нее утешением и необходимостью. «Знали вы, зачем Арнольду понадобились наличные, миссис Грейсон?» — спросил Джефф, когда Фиск умолк. «Я не совсем понимаю, о чем вы». Джеффу пришлось рассказать о Карле Уэбби и о том, что Гарри Бейкер должен был выступить в качестве посредника. «Вы знали, что Арнольд вчера вечером с наличными отправился в Тукан?» — спросил он. «В самом деле? Вы этого не знали? Однако вы следили за ним. Или это не так? Что вы сказали? Вы и мистер Фиск вслед за вашим мужем подъехали к отелю Тукан». Он взглянул на Фиска. «Вы вошли в отель через боковой вход. Как долго вы там пробыли?» Фиск покосился на женщину, как бы ожидая от нее помощи, которую она тотчас и оказала протестующим и убедительным тоном. «Я не знаю, откуда у вас такая информация», — заявила она. «Но могу сказать вам следующее. Мы не следили за Арнольдом и не ездили в отель». «Вы знали о деньгах?» — Джефф не отступал. «Луису Миранде это было известно. Кто еще мог знать?» Пожав узкими плечами, она встала. Взгляд ее стал холодным, тон резким. «Сожалею», — заявила она. «Может быть, вам лучше спросить Арнольда? Возможно, он сейчас в конторе». Джефф встал. Он понял, пришло время уходить. Кажется, он немного разобрался в характерах этой пары, и женщина оказалась сильнее. Безотрадность существования изранила ее чувства, но она не сдавалась. То, что она презирала своего мужа, казалось очевидным, но одновременно Джеффу было ясно, что она хладнокровно рассчитывает заставить его заплатить по-крупному за все причиненные ей страдания. «Когда был обнаружен труп Бейкера, — сказал он, — денег в номере не было. Я твердо убежден, что Арнольд собирался заплатить. Он все еще испытывал слишком большой страх перед хозяевами отеля «Вествинд». Тот, у кого сейчас эти деньги, должен нести ответственность за убийство». Теперь она смотрела ему прямо в лицо. В улыбке ее было столько самодовольства, что Джефф едва не вышел из себя. Если она и была хоть в малейшей степени обеспокоена, на лице это никак не отражалось. «Я охотно получила бы их», — сказала она. «Учитывая, что по праву большая их часть все равно принадлежит мне». Глава 9. Как только покидаешь авениду Урдонета, широкую магистраль, рассекающую город, улицы становятся узкими и переполненными транспортом, а дома вокруг прижатыми друг к другу, старыми и ветхими. На крутых улицах в основном однорядное движение, и потому Хулио Кордовес, который направлялся в Сигурналь, вынужден был высадить Джеффа на углу. К этому часу узкая улица уже оказалась в тени. Машины были припаркованы на тротуаре, чтобы освободить хотя бы середину проезжей части. А Джефф миновал облупленный фасад магазина с радиоприемниками и проигрывателями в витрине. Потом ворота гаража, через которую был виден двор с бензоколонкой, и, наконец, подошел ко двору в здание, справа от которого красовались две потускневшие бронзовые таблички. На одной из них стояло «Грейсон Инкорпорейтед». Внутри было темно. Узкая лестница вела в холл на втором этаже. Джефф поднимался, спрашивая себя, почему Грейсон обосновался именно здесь. Но, распахнув тяжелую деревянную дверь в контору, с удивлением констатировал, что его сводный брат устроился тут весьма удобно. Он оказался в первом из трех помещений, которые все выходили на одну сторону, во внутренний двор, где росли большие старые деревья. Толстые каменные стены сохраняли приятную прохладу. Снаружи не проникало ни звука. Старинный паркет был покрыт ковром, кресло и диван обиты зеленой кожей. У большого окна стоял письменный стол секретарши, с которой Грейсон в этот момент прощался самым нежным и сердечным образом. Темноволосая, элегантно одетая девушка держала в руках сумочку и перевязанный пакет, смеялась во все горло и что-то возражала по-испански. Грейсон, без пиджака, обняв сотрудницу за плечи, хотя и заметил Джеффа, продолжал целовать ее в обе щеки. Потом проводил до дверей, распахнул их и на прощание отвесил хороший шлепок по выпуклой попке. Секретарша взвизгнула и, хихикая, удалилась. Но едва Грейсон снова закрыл дверь, его поведение тут же изменилось. Рот под тоненькими усиками сжался, загорело лицо, искривило гримаса, блеклые глаза стали надменно враждебными. Голос прозвучал холодно, нетерпеливо, укоризненно. «Какого черта тебе здесь нужно?» — прошипел он. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу», — ответил Джефф, попытавшись подавить себе антипатию к сводному брату. «Не сегодня», — бросил Грейсон, повернулся на каблуках и вышел в коридор, который вел из приемной в большое элегантное помещение с тяжелой массивной мебелью. «Некогда, мой дорогой, я занят более важными делами». А Джефф увидел огромных размеров письменный стол и гигантский диван. Сквозь открытую дверь видна была ванная комната, в нише — обогреватель, шкафчик с бутылками и холодильник. По-видимому, Грейсон придавал большое значение поддержанию в своем офисе приятной атмосфере. Но сейчас ему не хватало его обычной самоуверенности. Он поправил бумаги в коробке на письменном столе, причем руки были при этом неспокойными и неуверенными. Казалось, он находится во власти нервного напряжения, с которым не мог справиться. Но когда Джефф вспомнил о Карле Обби и его здешнем задании, причина такого поведения стала ему ясна. «Ты нашел деньги?» Грейсон обернулся. «Какие деньги?» «Деньги, которые ты вчера вечером принес в Тукан». Грейсон провел языком по усикам. Что ты об этом знаешь? Только то, что кто-то их похитил, прежде чем Бейкер успел передать их человеку из Вествинда. Джефф стал рассказывать о своем разговоре с Карлом Уэббом, но потом остановился, так как отдавал себе отчет, что это его в конце концов не касается, и он должен заниматься собственными делами. «Смотри, Арни», — начал он. «Это ты смотри». Грейсон не только не дал ему возможности продолжать, но и двинулся на него. Лицо его побледнело, глаза угрожающе пылали. «Я сказал тебе, уходи! Я не шучу!» Джефф не отступил. «Я только хочу получить твое слово, что ты не доверишь свою долю людям из Тейлор-Техас. В конце концов, я вообще мог не приезжать сюда». «Ха!» — язвительно выкрикнул Грейсон. «Только это у тебя не выйдет. У тебя совесть нечиста. Ты обещал своему старику меня найти и не смог бы спать ночами, если бы не попытался этого сделать. Нет, что делает тебе честь, так это то, что ты простак. А теперь будь ты проклят и убирайся». Он схватил Джеффа за руку и попытался подтащить его к двери. Джефф напрягся и не двинулся с места. Нечто, копившееся в нем, долгое время требовало выхода. Слишком долго его жизнь была связана со сводным братом, и ни разу он не попытался покончить с этим. Зато теперь ему доставляло почти дикое удовольствие сопротивляться. Он не собирался затевать драку. Он просто бросал вызов. Молниеносно повернувшись кругом, освободил руку из схватки Арнольда и оттолкнул сводного брата от себя. Тот или не понял, что Джефф просто отказывается от схватки, то ли ему все было безразлично, но он тотчас атаковал Джеффа, и причем совершенно необычным манером. Позже Джефф себя спрашивал, где Грейсон мог перенять такую тактику. Но тогда он только ощутил, что ногу пронзила невероятная боль, когда Грейсон нанес удар по голени. Вздрогнув, он машинально схватился за ногу, и в этот миг Грейсон нанес ему удар в челюсть. Голова Джеффа дернулась, а боль в ноге была забыта. Сейчас у него было только одно желание — поставить на место человека, причинившего ему так много зла. Его несколько удивило, как легко удалось ударить головой Грейсона в солнечное сплетение, а затем, когда тот согнулся и готов был упасть, ударом в подбородок снова привести его в вертикальное положение. Потом тот рухнул на колени, и Джефф отошел. Грейсон упал на бок, протянул руку, чтобы опереться, застонал и потряс головой, как собака, вышедшая из воды. «Вставай!» — скомандовал Джефф. Грейсон оставался в том же положении. Лицо его было искажено от ярости, щека начала опухать. «У меня в столе револьвер», — произнес он дрожащим от ярости голосом. «Если я встану, я убью тебя». Джефф хотел ответить откровенно и вынудить Грейсона все же попытаться это сделать. Когда его стала бить внутренняя дрожь, и ему стало ясно, что он не сможет больше сдерживать свою ярость и лучше уйти, пока не случилось худшего. Лейн медленно повернулся и покинул контору. Только когда он вышел на улицу, наступила реакция. Джефф тяжело дышал, колени его дрожали, и странное чувство слабости охватило его. Джефф пересек улицу и оглянулся на здание, которое только что покинул. Ему хотелось забыть обо всем окружающем, когда знакомый голос вывел его из удрученного состояния. «Привет!» Джеффу нужно было встряхнуться и вспомнить, где он находится, прежде чем он узнал фигуру с покатыми плечами, волосами серо-мышиного цвета и волосатой грудью под распахнутой спортивной рубашкой. Дэн Спенсер. «Я как раз выскочил выпить пивка», — сообщил он. «Выскочил?» — переспросил Джефф, не поняв. «Ну да. Бюллетень вон там, наискосок, на той стороне». Он схватил Джеффа за руку и одним махом повернул к себе. «Ну как?» — благодушно спросил он. «Вы со мной?» Джефф сделал отрицательный жест, пытаясь вежливо отказаться. Если в этот момент он чего-то и хотел, то не чужого общества. Он должен был уйти отсюда. Должен был как следует подумать. Он извинится, если нужно, и уйдет. «Нет, большое спасибо», — сказал он. «Не сейчас. Я договорился о встрече». Он взглянул на часы. «К тому же слишком поздно». Он заметил, что Спенсер с любопытством его разглядывает, но ничего не мог поделать. Ему хотелось избавиться от испытующих глаз, и он просто повернулся и торопливо зашагал прочь. Но, не доходя до угла, замедлил шаг. Рядом была Авенида Урланетта. У светофора он свернул направо, дошел до ближайшего перекрестка и пересек там улицу. Он не знал ни куда направляется, ни что собирается делать. Шагал он медленно, но дрожь в коленях прошла, дыхание успокоилось. Резкий свисток полицейского заставил его вздрогнуть, и Джефф осознал, что бесцельно блуждает по улицам. Правая сторона рта горела. Он провел языком по больному месту и почувствовал что-то влажное и соленое. Достал носовой платок, приложил. Тот пропитался кровью. Скрипя зубами и тихо чертыхаясь, Джефф заметил бар. Первую порцию виски он выпил, не разбавляя. Это сразу помогло, приведя в норму желудок. Во вторую порцию он добавил ледяной содовой воды, которую подал официант, и стал пить не спеша. Он не знал, как долго там сидел, так как снова погрузился в невеселые мысли. Ссадины на правой руке напомнили все подробности невеселой встречи. Нет, он не раскаивался. Грейсону нужно было дать отпор. Но его стали одолевать сомнения, когда он попытался понять, почему Грейсон так вспыльчив и непримирим. Очевидно, Грейсон кого-то ждал и находился в напряженно возбужденном состоянии, не имевшем отношения к его наследству. Но чего же он так опасался? Что спешил отделаться от Джеффа? Боялся нежелательной встречи? С кем? С Уэбом? С Карен Холмс? Предположим, Грейсон разузнал, где находятся исчезнувшие деньги. Предположим. Джефф оставил свои гипотезы и опорожнил стакан. Он внезапно понял, что с его стороны глупо было уходить. Нужно было ждать у входа, чтобы выведать, кого ждал его сводный брат. Он спросил себя, не имеет ли смысл вернуться назад и тем самым, может быть, разгадать причину агрессивности Грейсона. Он не представлял, как долго пробыл в баре, но хотел, по крайней мере, попытаться. Была слабая надежда, что он еще успеет вернуться в контору брата, прежде чем будет слишком поздно. Торопливо покинув бар, Джефф постарался сориентироваться по названиям улиц и не терять времени. Вскоре он добрался до переулка, где помещалась контора. Запыхавшись, остановился перед входом и, только поднимаясь по темной лестнице, поверил, что сумел не заблудиться. Входить или нет? Он не знал, что ждет его за тяжелой деревянной дверью. Положив руку на ручку, тихо повернул ее, чуть приоткрыл дверь и прислушался. Ничего не было слышно. Кровь шумно стучала в висках. Он еще приоткрыл дверь. Ничего. Джефф боком проскользнул в дверь и обнаружил, что он один. В приемной было пусто, все двери открыты. Опасаясь, что пришел слишком поздно, он закрыл за собой дверь. Напряжение спало. Переведя дух, он выглянул через окно во двор. Потом медленно прошел к кабинету, не представляя себе, что он там, собственно, ищет. Когда он подошел к двери, первый взгляд упал на коробку для бумаг, все еще стоявшую на прежнем месте на письменном столе. Недоуменно нахмурившись, Джефф шагнул в комнату и увидел Арнольда Грейсона. Тот лежал почти на том же месте, где оставил его Джефф. Изменились только две вещи. Тогда он опирался на руку, а теперь лежал навзничь. Да куртка, которая висела на спинке стула, теперь валялась на полу, словно кто-то обыскал ее и отшвырнул. И даже не приближаясь к Грейсону, Джефф заметил и другое. Вместо единственного синяка на челюсти его прежде загорелое лицо было посиневшим и обезображенным отвратительными кровоподтеками. Глава 10. В первый момент, когда Джефф, вытаращив глаза, уставился на безжизненное тело у своих ног, ему не приходило в голову, что Арнольд Грейсон мертв. Он видел, что того жестоко били по голове каким-то предметом, оставившим эти кровоподтеки. Одно ухо было сильно повреждено, и волосы над ним спеклись в засохшей крови. Руки лежали на полу, раскинутые над головой, и под ногтями тоже заметны были следы крови. Это ужасное зрелище вызвало у Джеффа тошноту. Он опустился на колени рядом со своим сводным братом, позвал его по имени, потряс за плечи, затем попытался его усадить и снова звал по имени. Никакого ответа. Голова Арнольда упала на плечо. И к тошноте у Джеффа прибавился неприкрытый страх. Он приложил ухо к груди брата, и когда понял, что слышит лишь стук собственного сердца, панически стал сжимать запястье Грейсона, затаил дыхание. Пульса не было. Поднявшись, Джефф тяжело вздохнул. Он не способен был трезво рассуждать и отвернулся от убитого, чтобы снова овладеть своими нервами и разумом. Лейн вытер потные руки о штаны, и пальцы свело судорогой. Тут в памяти всплыло, что Грейсон говорил о револьвере. Лейн подошел к письменному столу и выдвинул все ящики один за другим. Все они были пусты. Револьвера и в помине не было. Только коробка для бумаг осталась на месте. Крышка ее была не заперта. Лейн открыл ее, совсем не ожидая, что обнаружит там пропавшие деньги. Но, перебрав бумаги и конверты, в самом низу наткнулся на чековую книжку. Джефф просмотрел последние записи и понял, что Грейсон действительно добыл необходимую сумму.